Глава 37. С самого детства Максу говорили, что девочки слабее. Им нужно уступать, их нельзя обижать. Надо всегда быть вежливым и сдерживать себя. Но вот прямо сейчас, когда Никитин смотрел, как женщина, которую он хотел больше всего на свете, застегивает пуговки на блузке, ему хотелось кого-нибудь разорвать. Лучше всего ту, что опять пришла не вовремя и помешала ему. «Надо избавляться от Элины. Уже достаточно крови она из него выпила». Она вошла, не успела дверь закрыться за Викой. Поймав его недовольный взгляд, тут же опустила глаза, изображая смущение или раскаяние, или еще какую-то выдуманную эмоцию. Макс не верил ей, вот ни на грош. При виде этой красивой, ухоженной, сексуальной женщины в нем ничего не шевелилось, кроме раздражения. «Зачем ты пришла? Я же просил не появляться больше на фабрике». «Я хотела извиниться, Макс, за вчерашнее». «Ну вот она, оскароносная игра, достойная великой актрисы, скромная, застенчивая, невинная девушка». «А может, ну его, это дурацкое воспитание, выкинуть ее к чертям на улицу за шлагбаум? Кстати, о шлагбауме. Как ты прошла через охрану?» «Встретила твоего приятеля, Андрея. Он сказал меня пропустить. А зачем ты нанял его фирму? Что тут охранять на этой задрипанной фабрике?» «А это не твое дело», — жестко перебил Макс. «Ну зачем ты так?» — делано обиделась Элина. «Если ты не хочешь вернуть наши отношения, давай попробуем хотя бы остаться друзьями. Мы же интеллигентные люди». «Спокойно, Макс, спокойно, дружище. Если ты сейчас выбросишь ее за дверь, ничего хорошего из этого не выйдет». Никитин глубоко вздохнул, выдохнул и спокойно произнес: «Я хочу, чтобы ты сегодня же улетела в Москву. Предпочитаю дружить с тобой на значительном расстоянии». Он почти видел, как проносятся мысли в ее голове, просматривая варианты, просчитывая риски. Наконец она кивнула. Неужели поняла, что здесь ей ничего не светит? «Хорошо, Максик». Она подошла ближе, обхватила его предплечье, прижалась, потерлась грудью, промурлыкала: «Видишь, я готова выполнить любое твое желание». Никитин отпрянул от нее, оттолкнул с брезгливой гримасой. Вырвался из захвата чересчур резко, чересчур грубо, но терпеть ее прикосновение он не мог. Выражение лица Элины тут же поменялось. Оно стало обиженным и злым. Но почти сразу снова изменилось, как будто она что-то вспомнила. То, что Максу наверняка будет неприятно. Ему не понравилось, что она взглянула на него с торжеством, как победительница на проигравшего. Высоко задрав голову, Элина двинулась к выходу. Уже открыв дверь, она обернулась. «Но и ей ты тоже не достанешься!» И ушла, громко стуча каблуками. Что она имела в виду? Почему он не достанется Виктории? Ведь о ней же говорила Элина. Макс подавил желание догнать ее и расспросить. Пусть идет. Он чувствовал такое отвращение к ней, что не мог понять, как раньше Элина казалась ему привлекательной. И охране надо вставить люлей, чтобы не пускали кого ни попадя на его фабрику. Но это позже. Сейчас нужно поговорить с Викой. Ведь она в который раз ушла от него, считая, что Макс предпочел ей другую женщину. Он должен объяснить, что это не так, пока не стало слишком поздно, пока его женщину не увели у него из-под носа. Никитин видел, как Андрюха пялился на нее. Да и Вика явно не осталась равнодушной к его чарам. Надо предупредить ее. Пусть Андрей его друг, но он тот еще бабник. Макса отвлек телефонный звонок. Первышов. «Ну как, твоя бизнес-леди одобрила мою работу?» «Да». Никитин улыбнулся, вспоминая, как обрадовалась Вика, когда увидела рисунки. «Ты молодец, Коль. Как всегда, угадал на 100%. Сегодня же отправлю печатникам, как только найду подходящих». «Супер!» Даже находясь за сотни километров, Макс почувствовал, как Первышов просиял. Все-таки он совсем еще мальчишка, даже радуется по-детски. Совсем как Вика. «Выставляй мне счет. Можешь даже не сомневаться», — хмыкнул Николай и сразу же добавил: Я тут немного посидел и набросал вам еще несколько вариантов. Ну, если захотите расширить производство. Всякие там вишни, персики. Присылай все, я покажу Вике». Макс положил трубку, чувствуя удовлетворение. Хоть что-то начало двигаться с места. Оберточную пленку Никитин тоже решил заказывать в Москве. С местными производителями дел после Омега-принт иметь не хотелось. Он должен быть уверен, что все выполнят по высшему разряду и точно в срок. Пара часов на телефоне, и у Макса есть необходимый номер. Еще час, и он готов заключить контракт на изготовление этикеток для сырков. Теперь несколько дней поработают юристы, и можно будет опробовать новый цех. Правда, ценник оказался довольно высоким из-за срочности, но это только первая партия, потом все войдет в колею. Настроение было приподнятым. Надо пригласить Вику на обед и поделиться хорошими вестями. Может, узнав, как хорошо он сегодня поработал, Виктория Владимировна сменит гнев на милость. В конце концов, сегодня пятница, они могли бы куда-нибудь сходить вместе, а потом... Макс предался сладким, как производимый его фабрикой шоколад фантазиям. Даже если его гости, при воспоминании, о которых Никитин кривился, не уедут сегодня, он может напроситься в гости к Вике. Макс уже узнал ее адрес в отделе кадров. Хорошо быть начальником. Он усмехнулся и посмотрел на часы. Ого, уже почти обед. Вот он заработался. Никитин открыл дверь кабинета, намереваясь позвать Вику в столовую и сообщить ей хорошие новости. И успел как раз вовремя. Шикова надевала верхнюю одежду, явно куда-то собираясь. «Ты куда?» – растерялся Макс, забыв, что они снова на «вы». «В полицию!» Зло сверкнуло глазами Вика. «Зачем?» Никитин опешил. «Неужели у нее все-таки есть парень, оказавшийся полицейским? И это с ним Шикова собирается обедать?» «На допрос!» Она была раздражена и отвечала так, что у Макса рождалось еще с десяток вопросов. «Какой допрос? Что ты натворила?» Никитину хотелось взять вздорную девчонку за плечи и как следует встряхнуть, чтобы из нее уже наконец посыпались внятные ответы. «Участвовала в избиении директора фабрики», с вызовом произнесла она и, забросив на плечо сумочку, направилась к выходу из приемной. «Подожди!» – крикнул ей вслед Макс и бросился обратно в кабинет за барсеткой с документами. Затем выскочил обратно и, забыв запереть дверь, помчался вслед за Викой. Он даже не заметил круглые глаза секретарши, наблюдавшей эту сцену. Если честно, он вообще забыл о существовании Елены Дмитриевны. Шикову Макс догнал уже на парковке, когда она садилась в свою смешную машинку. «Давай подвезу». Никитин кивнул на свой внедорожник, но Вика упрямо замотала головой и повернула ключ. Двигатель натужно затарахтел, но заводиться отказался. Шикова снова повернула ключ. С тем же успехом. «Аккумулятор посадишь». Все-таки не сумел сдержать торжествующую усмешку и получил в ответ кислый взгляд. «Поехали. Нам нужно поговорить». Вика нехотя выбралась из своего серенького фордика и села в машину к Максу. Тут же отвернулась в сторону. Настроение у нее явно было на нуле. «Что за избиение? Почему я не в курсе?» Никитин вырулил со стоянки, с удовлетворением отметил, как поднялся и опустился шлагбаум под пристальным взглядом охранника. «Ты был без сознания. Твоя невеста написала заявление о причинении телесных повреждений. Сейчас идет следствие, а потом нас с Галухиным будут судить», — с едкой горечью произнесла она. «Тебя что, еще не вызывали?» Он покачал головой. «Так вот, откуда торжество во взгляде Элины. Нагадила соперницы напоследок. Сучка!» «Не будет никакого суда, не переживай. Я во всем разберусь». Макс надавил на газ. Расстроенное лицо Вики заставляло его чувствовать себя виноватым. Разумеется, он во всем разберется. По-другому и быть не может. Но все же, не слишком ли много неприятностей навалилось на Вику с его появлением в ее жизни? Так, отставить упаднические мысли. Он все решит и разрулит. Разберется с полицией, запустит производство сырков и выгонит, наконец, эту чертову Элину в Москву. Он хочет, чтобы Вика улыбалась и приложит все силы, чтобы она больше не отворачивалась от него и не смотрела в окно глазами обиженного олененка.